Псионика и ее адепты держались под строгим контролем, а до четвертого уровня были возможны только групповые и индивидуальные внушения, которые не вступали в конфликт с основополагающими принципами, сформировавшимися в конкретном человеке. Проще говоря, псионик мог внушить толпе людей, ожидающей праздника, что веселье уже в самом разгаре, но он не был способен заставить бойца причинить вред своему брату по оружию. С другой стороны, бойца я все-таки мог понять. Псиоников недолюбливали, особенно в среде военных. Никому не нравилось, когда кто-то начинал копаться у него в мозгах. Я зашел в санузел и увидел тело, лежащее на полу в луже крови. Голова у него была прострелена, а на стенке виднелись следы от пуль. Узкое окно, находящееся примерно на уровне 2 метров над полом, было открыто. Одним словом, все было сделано по классике. Убийца-псионик ментальным воздействием очистил от лишних людей туалет, чтобы незамеченным попасть в помещение. Дальше то же самое он проделал с фойе. Ему требовалось, чтобы во время покушения никого не было между им и жертвой, а заодно он этим и от лишних свидетелей избавился. А после этого киллер спокойно пробрался через окно в клуб и атаковал с неожиданной стороны, с которой я не был прикрыт телохранителями. Я подошел поближе, чтобы получше рассмотреть лицо убитого. Он был мне незнакомый, судя по неброской, но удобной одежде, пытался слиться с толпой, но при этом не потерять в подвижности. В этот момент в туалет вошел Ярцев. Нахмурившись, он глянул на открытое окно и молча покачал головой. Одновременно с этим Коршунов отрывисто скомандовал бойцам: «Сходите через черный ход в тигр, принесите мешок для трупов и хлорки побольше. Надо кровь засыпать, потом уберем. Труп упакуйте в пакет. Как сделаете, сразу к парадному входу». Бойцы взяли под козырек и побежали выполнять приказ. А Степан Иванович раздраженно глянул на убитого и процедил сквозь зубы: «Когда ж вы успокоитесь-то, твари?» Он нагнулся к трупу и обыскал его карманы. Там было пусто. «Как хоть ты, урод, сюрикены через оцепление и металлоискатели пронес», — ругнулся он, с ненавистью глядя на убитого. «Каблук ботинка», — я указал на ногу киллера. Один из каблуков был немного смещен в сторону. Да и вообще, ботинки немного странно смотрелись на фоне другой одежды убитого, которая была, скорее, спортивной, чем деловой. Одно это уже могло вызвать у профессионала подозрение во время проверки. Коршунов с удивлением посмотрел на обувь киллера, присел на корточки и сдвинул каблук в сторону. Он оказался полым внутри. Степан Иванович хмыкнул и покачал головой. «Что только не придумают, шпионы проклятые», — выругался он. А Ярцев тем временем удивленно взглянул на меня. Мои познания в шпионском искусстве явно вывели его из присущего ему равновесия. «Ничего, и к этому привыкнет», — подумалось мне, и я решил сделать вид, что не заметил его удивленного взгляда. «Ну что ж, господа, пора бы нам и к народу выйти, а то заждались, поди», — с напускной бодростью сказал я и направился к выходу из туалета. Ярцев с Коршуновым последовали за мной. Судя по выражению их лиц, они опасались, что на этом сюрпризы еще не кончились. В фойе до сих пор никого так и не было. Похоже, что на улице затевалось что-то совсем грандиозное, и никто не хотел покидать место будущего торжества. Когда я вышел из дверей клуба, то смог воочию в этом убедиться. Огромная толпа народа расположилась полукругом около выхода, освободив большое пространство в середине. Там стоял улыбающийся Кузьмич, а также его помощница Ирина в простонародном платье, с кокошником на голове и большим румяным караваем в руках. Если убийца сейчас находится в расположенной по соседству многоэтажке, то я для него весьма легкая мишень. Хотя, в этом случае я, похоже, был бы уже мертв. Но, когда я выходил из клуба, то искренне надеялся на профессионализм Ярцева и бойцов моего гарнизона. И, как оказывается, не зря. По всей видимости, снайпер либо поменял свои планы, либо сменил точку стрельбы на менее удобную, но более укромную. Как бы там ни было, мне нужно срочно перейти в такое место, где я буду хотя бы частично скрыт людьми от потенциальных убийц. И я, не раздумывая, двинулся к Кузьмичу с Ириной. По бокам у меня шли Ярцев с Коршуновым. Мои охранники были мрачнее тучи, и мне приходилось отдуваться за них обоих. Натянув на лицо широкую и, по возможности, искреннюю улыбку, я приблизился к Ирине, держащей аппетитный каравай с чашечкой соли на его верхушке. «Ваше сиятельство, милостивый граф Александр Николаевич», — торжественно начал Кузьмич, крепко держа в руках микрофон, — «от лица всех жителей Трофимова я бы хотел выразить вам нашу искреннюю благодарность. Хвалебные слова из Кузьмича текли нескончаемым потоком. Я же тем временем сканировал периферийным зрением толпу и вторую пятиэтажку, которая находилась слева и была до этого скрыта зданием клуба. При этом, конечно же, не забывая улыбаться и изредка кивать на особо примечательные моменты речи старосты. И вдруг я увидел ее, женщина, в переднем ряду справа. Весь ее облик кричал о том, что она не местная. Хотя она и была одета, как обычная провинциальная дама, но ее плохо скрываемый шарм и обаяние, свойственное, скорее, светским львицам, а не деревенским простушкам, выдавали ее с головой. Она стояла и смотрела чуть мимо меня холодным и одновременно расфокусированным взглядом. Она точно знала, как надо наблюдать за своей целью. Ей, в отличие от меня, ничего не мешало. Не было нужды улыбаться, прислушиваться к хвалебным речам, глупо кивать в ответ. Сейчас она была хищницей, а я жертвой. Точнее, я хотел, чтобы она так думала. На самом деле без боя я сдаваться не собирался. Я отлично понимал, что она хотела сделать. Пистолет, распечатанный на 3D принтере, без использования больших металлических деталей, пронесен в потайном отделении редикюля. Незаметная молния с торца сумочки, дающая доступ в карман с оружием. Левой рукой поддерживаешь сумочку сверху, правую просовываешь в карман с оружием и в нужное время разворачиваешь в сторону цели. И только необычное расположение редикюля и рук сможет выдать киллера особо наблюдательному обывателю. Она стояла от меня примерно на 1 час, и укрыться от нее незаметно для окружающих я мог только за Ириной, сделав небольшой шаг влево. Ярцев, стоящий по правую руку от меня, не видел угрозы. Он, как назло, бросал косые взгляды на какого-то хмурого парня из толпы. По виду этого неудачника, который поглядывал куда-то за мой правый бок, было сразу видно, что он либо поссорился с девушкой и сейчас смотрит, как она нарочито веселится с подружками, либо просто хочет набить кому-то морду. Я шагнул влево, и, совершенно неожиданно, то же самое сделала Ирина. Еще шаг, и она, пододвинув немного Кузьмича, снова встала в точности напротив меня. Похоже, что это часть какого-то неведомого мне деревенского ритуала, когда каравай должен находиться прямо напротив чествуемого человека. Я чуть в голос не расхохотался от нелепости ситуации. Смешного тут, конечно, было мало, но, как я понял, дальше пританцовывать из стороны в сторону с Ириной не имело никакого смысла. Наоборот, я сделал еще хуже, открыв для киллерши более удобный угол стрельбы. Одним словом, основная надежда у меня оставалась только на магию пустоты. Бежать или дальше прятаться за улыбающейся красоткой с румяным караваем я не собирался. Единственным заклинанием, которое сейчас могло подойти, была кольчуга, которая спасла меня в холле клуба. Но защитит ли она от пули, я в этом очень сильно сомневался. Однако, другого выхода я пока не видел. Использовать кинжал пустоты, когда вокруг толпится народ, было бы просто верхом глупости. Только все необходимо сделать максимально незаметно, без глупых жестов и прикосновений к шраму. Я быстро сосредоточился на отметине от черной метки, развернул ладонь, приготовившись сжать пальцы в щепоте, чуть не взвыл от отчаяния. Мой запас энергии пустоты был полностью исчерпан предыдущим заклинанием магической кольчуги. Каждый раз, попадая в ситуацию, подобную этой, я остро ощущал свою беспомощность. По сравнению с теми возможностями, что у меня были раньше, сейчас я был будто бы связан по рукам и ногам, словно младенец, который еще даже ходить не научился. И это было очень неприятное чувство. Я заметил, что женщина, увидев мои нелепые пританцовывания и нервный жест рукой, явно напряглась. Похоже, она поняла, что дальше ждать явно не стоит. Ее сумочка стала медленно разворачиваться в мою сторону. В этот момент внутри меня все успокоилось. Именно так нас учили в академии встречать смерть, с холодной усмешкой на лице, как равную себе. Инструктор по снайперской стрельбе любил говорить: несущий смерть должен быть безупречен, особенно, когда она явится за ним. Только так он сможет покинуть этот мир на своих условиях. Смерть не потащит его за собой, она пойдет рядом с ним, как с равным. Я не хотел прятаться за Ярцевым, не хотел падать на землю или бежать сломя голову. Не из такого теста я был слеплен. С рациональной точки зрения я вел себя, как полный идиот. Но, кто бы там что ни говорил, это был час моего триумфа. И я не желал портить такой момент, трусливо прячась за чужими спинами. К тому же, в попытке достать меня убийца может начать палить без разбора, а в ответ откроют стрельбу мои бойцы. Угрозы от шальных пуль, Начавшиеся хаос и давка, в этом случае невинных жертв будет не избежать. Боковым зрением я видел, как лицо киллерши исказила кривая торжествующая улыбка, как ее сумка замерла, уставившись на меня своим темным торцом. Я представил, как ее палец медленно нажимает на спусковой крючок. Всего лишь один маленький щелчок курка отделял меня от небытия. Я посмотрел на убийцу прямым и холодным взглядом. Она в ответ взглянула на меня. Женщина понимала, что я уже обо всем догадался, но это было уже не важно. Мы оба знали, что у меня нет никаких шансов. Киллерша обворожительно подмигнула мне на прощание и нажала на спуск. Глава 24. А в следующую секунду ничего не произошло. На лице женщины изобразилось неподдельное удивление. Она опустила глаза на редикюль и раздраженно подергала рукой, а потом снова попыталась выстрелить, затем еще раз и еще. Результат неизменно оставался нулевым. Было заметно, что оружие раз за разом дает осечки, словно оно находилось под воздействием нейтрализатора энергии. Я холодно улыбнулся, глядя киллерше прямо в глаза. Она явно почувствовала что-то недоброе и сразу начала нервничать. Вытащив руку из секретного отдела сумочки, она судорожно застегнула молнию и собралась уходить. Бросив на меня быстрый и немного растерянный взгляд, она вдруг замерла и схватилась за сердце. Ее лицо стало мертвенно-бледным, рот приоткрылся, а глаза закатились. Оседающее на землю тело незадачливой убийцы меня уже не интересовало. Я жадно впился взглядом в того, кто стоял за ее спиной. Увидел я его только на один короткий миг, но и этого было достаточно, чтобы узнать этого человека. Игорь, снайпер и некромант, он пришел вернуть долг. Его пристальный и красноречивый взгляд говорил, что теперь мы квиты. А в следующий миг он развернулся и скрылся в окружающей толпе. Черт, как же мне нужен такой человек в команде? Пронеслась у меня в голове абсолютно ясная и неоспоримая мысль. Внезапно Кузьмич закончил свою хвалебную речь. Тут же заиграла, невесть откуда взявшаяся, громкая и торжественная музыка. А обворожительная Ирина, почтительно поклонившись, протянула мне каравай. Весьма обрадованный всем, только что произошедшим, я отломил кусочек от румяного хлебного бока, макнул в соль и с аппетитом отправил его в рот. При этом я краем глаза наблюдал за поднявшейся суетой вокруг внезапно помертвевшей киллерши. Люди, которые находились в этот момент рядом с ней, повели себя очень тактично и сообразительно. Не желая нарушать всеобщее торжество, погибшую быстро потащили куда-то сквозь толпу. Туда же чуть позже выдвинулся доктор Матвей Васильевич. Он поначалу ничего не заметил и опомнился только в тот момент, когда какая-то женщина быстро подбежала к нему и прошептала что-то на ухо. Теперь я был абсолютно спокоен и доволен. И не только из-за того, что отведал вкусного каравая. Главная причина была в том, что если здесь поработал Игорь, то мне, как минимум сегодня, уже ничего не угрожало. Интересно, почему он вернулся? Только для того, чтобы отдать мне должок, или же здесь что-то большее? Помнится, во время нашей последней встречи, я предлагал ему место в руководстве своей тайной шпионской организации. С тех пор у меня, правда, совсем не было времени, чтобы этим заниматься, но вот сейчас, учитывая вновь возросшую угрозу со стороны Волкова, а то, что киллеры были снова подосланы от него, я почему-то нисколько не сомневался. Одним словом, мне нужно было понять, есть ли в планах Игоря дальнейшее сотрудничество со мной, и у меня уже был план, как это сделать, но это потом. А сейчас надо в полной мере насладиться праздником. Я глянул на Ярцева, тот стоял мрачнее тучи. Убийца в туалете, огромная толпа, подозрительный парень, упавшая без сознания женщина, все это вкупе привело Виктора Петровича в мрачное расположение духа. В это время Кузьмич подошел ко мне и, широко улыбнувшись, сказал: «Пройдемте, ваше сиятельство», и он указал на левый край толпы, расположенный ближе к клубу. «Вам оттуда будет лучше видно, а здесь сейчас начнется выступление». И это было замечательное предложение, особенно для Ярцева с Коршуновым. Последний сразу же дал сигнал нескольким бойцам, которые, как только мы пришли на место, плотно обступили меня и старосту со всех сторон. Я под шумок шепнул Ярцеву, указав на небольшую толпу вокруг мертвой женщины: «Виктор Петрович, сдается мне, что там наша клиентка лежит. Надо бы ее сумочку проверить. И если что подозрительное обнаружите, то заберите тело в поместье для дальнейших следственных действий. Надо выяснить, кто это такая». Ярцев подозрительно глянул на меня, но спорить и что-то спрашивать не стал. Убедившись, что я в надежных руках, Он отлучился к убитой. Вернулся он через 5 минут. К тому времени, по его приказу, тело унесли на носилках 2 бойца. Когда он подошел ко мне, то проницательно поглядел на меня и спросил: «И давно вы узнали про нее, ваше сиятельство?» «С того самого момента, как вас заинтересовал вон тот молодой человек», и я указал на парня, который в это время горячо о чем-то спорил с молоденькой девушкой. «Почему мне ничего не сказали?» — хмуро спросил он. «Тогда бы всей этой красоты, возможно, и не было бы». Я указал на танцующих перед нами красавиц. «Хм, тогда, если позволите, последний вопрос, ваше сиятельство». И Ярцев выжидающе посмотрел на меня. Я прекрасно понимал, что интересует Виктора Петровича, и поэтому, не дожидаясь, пока он спросит, сразу дал вполне искренний ответ. Ее устранил Игорь, снайпер, которого мы взяли на крыше. Если бы не его вмешательство, то все кончилось бы весьма печально. Ярцев изумленно посмотрел на меня, но больше ничего не сказал. Тем временем на импровизированной сцене шло выступление. Длилось оно в общей сложности около 40 минут. Сначала танцевали девушки в народных костюмах, затем исполнила несколько песен местная рок-группа, а под конец довольно неплохо продемонстрировали свое умение рукопашного боя юные ученики директора школы, Седова. После этого Кузьмич предложил мне выступить с закрывающим торжественное собрание словом. Я вышел на середину, взял в руки микрофон и произнес небольшую, но вдохновляющую речь про дружбу, единство и взаимопомощь, попытавшись донести до слушателей мысль, что все мы сейчас работаем над нашим общим будущим, и то, каким оно будет, зависит только от нас. А закончил я такими словами: «Я прошу вас запомнить этот день и это место. Место, где мы с вами впервые собрались в таком большом и одновременно тесном кругу. Первое место встречи. Пусть оно отложится в вашей памяти. И если однажды я вам чем-нибудь помогу и лично для вас сделаю что-то доброе, вернитесь сюда, пройдитесь по этой площади и вспомните нашу первую встречу. Это будет лучшей наградой для меня. А если вы что-то для меня сделаете, возможно, даже спасете мне или моим людям жизнь, то я приду на место нашей первой встречи и очень надеюсь, что увижу там вас. Спасибо за этот замечательный праздник». Под всеобщие бурные аплодисменты и радостные крики я вернулся к Ярцеву с Коршуновым. При этом я очень надеялся, что мое послание дошло до адресата. Теперь осталось только вновь посетить место нашей первой встречи. На крыше было пусто. Заходящее солнце расплескало вокруг багряные и оранжевые сполохи. Потревоженная стая голубей вспорхнула и унеслась в небесную высь. Мы с Ярцевым подошли к тому месту, где в прошлый раз взяли Игоря. Сейчас уже ничего не напоминало о тех событиях. Передо мной расстилалась обычная плоская крыша провинциальной пятиэтажки, похожая, как 2 капли воды, на сотни других таких же крыш. Ничего примечательного, только старый черный рубероид, залитый гудроном. Именно так бы и подумал обычный обыватель, будь он на моем месте. Но я видел гораздо больше. Пыльный налет на ступеньках лестницы, ведущей на чердак, говорил мне о том, что по ней уже давно никто не поднимался. Паутина, затянувшая выход на крышу, и отсутствие следов на птичьем помете, устилавшем пол чердака, намекали на то, что здесь уже давненько не ступала нога человека. Возможно, Игорь вошел через другой подъезд, но проверять весь чердак я не стал. Мы сейчас не играли в кошки-мышки. Мне просто нужно было с ним поговорить. И если уж он явится сюда, то никакого смысла прятаться у него нет. Во всяком случае от меня. Когда я подошел на место, где была снайперская лёжка Игоря, то увидел еле заметные отметины от сошки винтовки, оставшиеся на покрытии парапета. А внизу, как на ладони, лежал вход в бар «Мармеладка». Идеальная позиция для снайпера. Но огромный ее минус в том, что для профессионала не составит труда ее обнаружить. Самые очевидные места проверяются в первую очередь на предмет скрытых угроз. Я бы на месте Игоря использовал лучше одну из пустующих в тот момент квартир на 5-м или 4-м этаже. Я уселся на черный рубероид, покрывавший крышу, и оперся спиной о парапет. «Садитесь, Виктор Петрович». Я глянул на стоящего рядом Ярцева. «Думаю, что какое-то время нам придется подождать. Игорь не появится сразу. Даже если он где-то рядом, он будет тянуть время и набивать себе цену. Во всяком случае, так бы поступил я, будучи на его месте. И сейчас я готов был поиграть в его игру. Но при этом нельзя показывать, что он мне слишком уж нужен. Это сразу поставит меня в невыгодное положение. Если он появится, то сразу должен уяснить, что мне от него требуется только информация. Мне было важно, кто готовил на меня покушение, есть ли у них сообщники и разработаны ли у них резервные планы. Но даже если Игорь не предоставит мне никакой дополнительной информации, я сделаю вид, что просто хотел его поблагодарить. С другой стороны, если у него получилось вскрыть такой хорошо продуманный и организованный заговор, то и ежу понятно, что он в Трофимова уже не первый день, а значит что-то заставило его вернуться и провести здесь эту весьма непростую операцию. И это явно было сделано не просто из чувства благодарности, значит и у него есть какой-то интерес. И кто из нас первый вскроет мотивацию другого и сможет ей воспользоваться, тот и будет в конечном итоге диктовать условия. Прошло уже больше 2 часов, на улице стемнело и в Трофимова начали зажигаться фонари. Это, кстати, было еще одно из нововведений, которое очень радостно встретили местные. Уличное освещение еще больше укоренило в жителях поселка чувство собственной безопасности. Внезапно голубь, спящий на парапете метрах в 10 от меня, испуганно дернул крыльями и полетел прочь. Ну наконец-то, молнией пронеслось у меня в голове, я пока никого не видел, но уже чувствовал присутствие на крыше еще одного человека. Ауры на своем уровне я наблюдать еще не мог, но некое шестое чувство, которое осталось со мной еще с прошлой жизни, подсказывало мне, что мы с Ярцевым здесь уже не одни. Рука Виктора Петровича медленно и словно бы невзначай легла на кобуру и отстегнула хлястик. Похоже, что мой телохранитель тоже обладал хорошим чутьем. Мы продолжали сидеть в тех же позах, но при этом ощутимо подобрались и приготовились к действию. Игорь, обладавший прокачанным аспектом воздуха, мог при желании легко скрываться от посторонних глаз. Прибавить сюда магический маск-халат, который позволял мимикрировать под окружающую среду, и мы получим возможность становиться практически невидимым. Ну все, это было уже чересчур. Пора заканчивать этот цирк. Игорь, громко крикнул я, может не стоит и дальше играть в шпионов, а то мой телохранитель начинает нервничать. Как бы чего худого ни случилось, Ярцев тут же вскочил, выхватил пистолет и прикрыл меня собой от остальной части крыши. А в следующий миг из-за дальней чердачной будки раздался смех и показалась темная фигура с приподнятыми руками. «Спокойно, это я!» — раздался насмешливый голос снайпера. «Стой, где стоишь?» — крикнул Ярцев и с пистолетом на изготовку быстро двинулся в сторону Игоря. И только после того, как снайпер был тщательно обыскан, Виктор Петрович разрешил ему приблизиться ко мне. К этому времени я встал на ноги и отошел к ближайшей будке, чтобы не отсвечивать на краю крыши. Увидев, что Ярцев забрал у Игоря кобуру с пистолетом, я указал на нее и сказал: «Виктор Петрович, отдайте оружие, он на нашей стороне». Ярцев нехотя выполнил мой приказ. «Долго ты?» — усмехнулся я подошедшему Игорю. «Дела», — туманно пояснил снайпер, с хитринкой взглянув на меня. «По стене забрался? Ты уверен, что я это умею?» — ответил Игорь вопросом на вопрос. «Я долго думал, почему ты не поставил жучки на чердаке в прошлый раз. Просто ты не ходишь через чердаки, ведь так?» — понадеялся, что ржавая дверь предупредит тебя лучше любого жучка. Дуэль вопросов и недосказанностей продолжалась. Игорь усмехнулся, но так ничего и не ответил. «В прошлой жизни я сам иногда пользовался глухими стенами зданий, чтобы попадать на их крыши, обладая 4-м, а затем уже и 5-м уровнем аспекта воздуха. Это было сравнительно просто сделать, но я все-таки старался лишний раз не использовать магию. Она оставляла след в эфире. Любой прокачанный маг мог почувствовать мое приближение по возмущениям стихии воздуха. И, если бы у меня был хотя бы 2-й уровень, то почувствовать близкое использование аспекта воздуха не составило бы для меня особого труда. Давно в поселке?» — продолжал я прощупывать почву. Какое-то время Игорь неопределенно пожал плечами. Было заметно, что он чего-то ждет от меня, и я догадывался чего, но мне хотелось еще немного потянуть время. «Ну и как тебе у нас?» — иронично усмехнувшись, спросил я. «Жить можно», — ответил Игорь. Он вдруг поднял голову к усыпанному звездами небу, и на миг в его взгляде промелькнула щемящая тоска. «Лучшего места, чем родной дом, на всем белом свете не сыскать». Я часто слышал эту фразу, но не понимал ее смысла. У меня никогда не было дома, и сейчас мне показалось, что у Игоря он когда-то был, пока империя не решила, что ему нет места на ее землях. Я решил больше не томить снайпера и, протянув ему руку, сказал, благодарю, что спас меня сегодня, я уж думал мне конец. Игорю пожал протянутую ладонь и вдруг возмущенно произнес, зачем ты вообще вылез на эту площадь перед клубом, я же тебя еще днем предупредил. У меня, по правде говоря, и до этого закрадывалась мысль, что пристальный взгляд, упершийся мне в затылок, был не таким уж и случайным, но окончательно я убедился в этом только сейчас, такой уж я, как говорится, горбатого могила исправит, сделанным простодушием ответил я, пожав плечами. Игорь хмуро ухмыльнулся и покачал головой. «Знаешь, кто их нанял?» С нескрываемым любопытством спросил я. «А кто еще это мог быть, по-твоему?» Игорь посмотрел на меня так, словно я спрашиваю абсолютно очевидную вещь. «Ясно. Значит, сенсации не случилось. Это был все тот же ушлый граф Волков. Что-то еще против меня готовится». Игорь пожал плечами. «Если и готовится, то я про это ничего пока не знаю. И вот здесь меня очень порадовало слово «пока». Не знаю уж, намеренно ли его произнес Игорь или нет, но это было определенно хорошим знаком. Убийца с сюрикенами был просто отвлекающим маневром, чтобы я успокоился, нахмурившись спросил я. Игорь нехотя кивнул. Было заметно, что ему трудно безвозмездно выдавать ценную информацию. Но сейчас мне вдруг стало абсолютно не до сентенции снайпера. Все дело в том, что его ответ довольно сильно меня обеспокоил. Единственной тайной организацией на просторах империи, которая могла так легко разбрасываться ценными кадрами для простого отвлечения внимания, была гильдия серых масок. Ради достижения поставленной цели, они были готовы на многое. А чтобы их нанять, требовалась баснословная сумма денег и хорошие связи. И если они не достигли с первого раза того, чего хотели, то им придется сделать одно из двух, либо вернуть гонорар и потерять репутацию, либо же продолжить попытки моего устранения. Что они выберут в моем случае, было, я думаю, вполне очевидно. Серые маски, все-таки решил уточнить я, методы их, но вот реализация. В голосе Игоря прозвучали нотки сомнения. Реализация не дотягивает до их уровня. Вполне возможно, что у серых масок появились подражатели. Его ответ меня, если честно, немного успокоил. А дальше мне нужно было задать Игорю весьма важный вопрос, и я очень надеялся, что он ответит на него честно и не будет юлить. Я посмотрел ему прямо в глаза, выдержал паузу, а потом спросил, как ты вышел на них. Игорь ехидно улыбнулся. На его лице всего лишь на миг промелькнула тень самодовольства. Он немного помолчал, а затем ответил, пока ты тут занимался своей шахтой, я начал создавать на землях Волкова шпионскую сеть. Глава 25. Эта новость стала для меня полнейшей неожиданностью. Я не думал, что Игорь решится на такой шаг. Во-первых, это требовало ощутимых финансовых вложений, как минимум на взятки и оплату получаемой информации. Во-вторых, шпионская сеть – это не то, что создается на пару месяцев. Это долгосрочный проект, и она, как минимум, требует постоянного контроля, финансовой подпитки и развития. А самое главное, она требует цели. Какую же цель преследовал Игорь, создавая ее? Вот в чем вопрос. Возможно, что Волков после провального покушения на меня решил отомстить проколовшемуся киллеру. Но тогда не проще ли было Игорю обрубить все концы и, сменив легенду, уехать куда-нибудь? Уверен, что возможности и деньги на это у него имелись. Все равно здесь репутация уже была испорчена. После такого фиаско вряд ли заказы продолжат сыпаться на снайпера, как из рога изобилия. Тогда в чем его цель? К тому же она должна быть настолько долгосрочная, что для нее пришлось создавать сеть информаторов. Выслужиться передо мной, чтобы я взял его себе в команду, это вряд ли, если только Игорь не полный идиот и конченый подхалим. Показать, на что он способен, едва ли. Я и так об этом знал. Более веских доказательств мне не требовалось. Заявить о том, что он здесь главный и будет играть только по своим правилам. Вот это возможно. Но этого недостаточно, чтобы пойти на такие глобальные траты финансов, времени и сил. Как бы там ни было, гадать дальше не было никакого смысла. Наиболее вероятные варианты были мной выделены и осталось только попытаться узнать у Игоря, какой из них верный. Зачем? Я постарался вложить в свой голос как можно больше удивления, чтобы потешить самолюбие снайпера. Только не говори, что сделал это ради моего спасения. Ты совсем не идиот, чтобы удариться в откровенный альтруизм, наплевав на инстинкт самосохранения. Волков точит на меня зуб из-за моего прокола, уклончиво ответил Игорь. Мне нужно быть в курсе его планов. Да ладно, я состроил недоверчивую мину. И ради этого ты вбухал кучу денег в информаторов вместо того, чтобы просто убраться куда-нибудь подальше и начать новую жизнь? Игорь окинул меня задумчивым взглядом и погрузился в долгое молчание. Я тоже молчал. Все, что нужно, уже было сказано. Теперь любое лишнее слово могло испортить ситуацию. Я видел, что Игорь решал, стоит ли мне говорить правду. И, если стоит, то в каких объемах? Скажи, наконец нарушил он молчание, на твой надел за последний месяц нападали высокоуровневые монстры, такие, которых здесь, по идее, не должно быть. Начал он издалека, и я не сразу понял, к чему он клонит. Но у меня не было причин уклоняться от ответа. Да, было пару-тройку раз. И тебе это не показалось странным? Игорь внимательно посмотрел на меня. Человек, я тут новые, всех тонкостей здешней фауны пока не изучил, пожал я плечами. К чему ты клонишь, Игорь? Ты же понимаешь, что все телодвижения Волкова направлены только на то, чтобы отжать у тебя этот надел. Ну это и дураку понятно. Я задумчиво помолчал с полминуты, а потом сделал вид, что на меня снизошло озарение. Ты хочешь сказать, что нападение монстров на мой надел и граф Волков как-то связаны? Сделанным изумлением спросил я. Игорь ничего не знал про странное поведение иглохвоста на лесопилке, поэтому я мог прибегнуть к этой хитрости, чтобы своим удивлением вытянуть из собеседника побольше информации. Для поддержания произведенного на меня эффекта он мог сболтнуть чего-нибудь лишнего. И он сболтнул. Сболтнул столько лишнего, что у меня волосы встали дыбом. Волков хитер и коварен, начал Игорь, тщательно подбирая слова. Но при этом он еще вспыльчив и тщеславен. Неуемная жажда власти и могущества окончательно свели его с ума. И он пошел на безумный шаг. Вступил в альянс с одним из вождей диких погонщиков. Тот помогает Волкову отжимать соседние наделы в обмен на современное вооружение. Игорь задумчиво помолчал, а потом продолжил. Думаю, что тот надел, который у Волкова забрали по суду, скоро снова к нему вернется. Он организует там такой яд из пятиуровневых монстров, что мало никому не покажется. Глаза Игоря вдруг грозно вспыхнули. «Понимаешь, что будет с мирными жителями этого надела?» — глухо спросил он. «А ведь там 4 поселка и каждый из них побольше твоего будет. Ты уверен в достоверности этой информации?» Я проницательно взглянул на Игоря. «Я, то уверен», — криво усмехнулся Игорь. «Вот только поверишь ли ты мне на слово?» «Верится, если честно, с трудом», — задумчиво проговорил я. «Тогда скажи мне вот что. Почему Волков не организовал такой же ад для моего надела? Те немногие монстры, которых, как ты говоришь, он натравил на мои земли, вряд ли смогли кардинально изменить ситуацию. Все очень просто. Границы твоего надела пока не находятся в зоне влияния Маргрида». Игорь посмотрел на меня так, словно сказал вполне очевидную вещь. «Маргрида». Я вопросительно поднял бровь и уставился на собеседника. «Вождя племени диких погонщиков, с которым у Волкова альянс», — пояснил Игорь. «И как только он отвоюет участок диких земель, лежащий у границ твоего надела, то тебе и всем твоим начинаниям придет конец. Если, конечно, за стену сбежать не успеешь. Ну это мы еще посмотрим», — подумал я про себя, а вслух спросил. «Кто противостоит Маргриду в диких землях?» Игорь пожал плечами. «Вроде бы другое племя диких погонщиков или же союз племен. У меня нет точной информации на этот счет». На крыше повисло долгое молчание. Я пытался осмыслить весь масштаб нависшей над моим наделом опасности, но мысли постоянно перескакивали обратно на странное поведение снайпера. Как ни крути, но мне не были до конца ясны его мотивы. «Я вот что не могу понять, Игорь, а в чем здесь твой интерес? Только не говори, что в наемном убийце вдруг проснулся необоримый гуманизм, и ты решил позаботиться о жителях соседнего надела». Я сверлил снайпера пристальным взглядом. Игорь внезапно напрягся, сжал кулаки и отошел к парапету. Пару минут он стоял неподвижно, потом, словно на что-то решившись, обернулся и выпалил. «У меня там сестра, понимаешь, у нее семья, муж, 2 деток. Она не знает, что я здесь, что я жив. Если я появлюсь, то меня сразу схватит». Я удивленно смотрел на Игоря. Если это правда, то снайпер пошел ва-банк и вскрыл все свои главные карты. Если, конечно, это правда. «Прости, конечно, за грубость, Игорь, но у вас что, семья мазохистов? Что это твою сестру в приграничье понесло? На большой земле спокойно не живется?» Мне нужно было прощупать все слабые места этой истории с сестрой. «Это долгая история», — попытался отмахнуться снайпер. «Я никуда не тороплюсь». Я продолжал выжидающе смотреть на Игоря. Тот уселся на парапет, немного помолчал, потом пронзительно взглянул на меня и начал свой немного сбивчивый рассказ. Когда меня объявили в розыск, у меня уже был план, но слабым местом была моя сестра, Лена. Я знал, что ее возьмут, чтобы выманить меня. Мне надо было действовать быстро. Я заранее подготовил тело. Это было чертовски сложно, но у меня получилось. Они убили моего двойника и только после этого успокоились. А до этого Лена провела у них в застенках почти 2 месяца. Как только они допросили, якобы, мой труп, ее отпустили, но понизили во всех правах. У нее не было будущего на землях империи, понимаешь? Игорь глянул на меня из-под лобья и, немного помолчав, продолжил. Хорошо, нашелся дельный мужик, герой последней войны. Взял ее под свое крыло. Поженились они. Получилось восстановить кое-какие права, но все равно не прижились они на большой земле. Уехали сюда, искали место поспокойнее. Тогда надел принадлежал барону Пичугину. Жизнь была сносная, даже, можно сказать, счастливая. А потом пришел Волков. Я думал, что они съедут куда-нибудь, где поспокойнее. Но, видимо, надоело им бегать. Хоть жизнь стала и не сахар, но как-то терпели. И именно в это время я решил подобраться к Волкову поближе. Хотел его устранить по-тихому. Начал выполнять его задания. Со временем вошел в ближний круг. А потом появился ты. И все, что я строил столько лет, рухнуло ко всем чертям. Игорь опустил голову и замолчал. Вот теперь я был почти уверен, что история снайпера – чистая правда. Игорь говорил эмоционально, часто переходил на хриплые интонации, явно пытаясь сдержать переполнявшие его чувства. Речь его была неровной и торопливой. Похоже, он хотел побыстрее все мне выложить, чтобы окончательно не потерять контроль над эмоциями. Да и зачем ему было врать? Засланный шпион-некромант, который при этом не так давно пытался меня убить. Даже у моего дяди на такое мозгов бы не хватило. Да он даже и рисковать бы не стал, привлекая на службу некроманта. А кому еще нужно за мной следить? Волкову. И он вместо того, чтобы в очередной раз попытаться меня убить, решил провести такую виртуозную операцию по внедрению своего агента, зная его вспыльчивый нрав, ненависть ко мне, а также желание достигать результатов в кратчайшие сроки, я в этом, если честно, сомневался. Одним словом, я решил, что Игорю можно верить. Конечно, на всякий случай нужно быть какое-то время с ним настороже, но не более. Может твою сестру перевести ко мне в надел? Пока не приехал новый хозяин, я могу попробовать это устроить. Я постарался придать своему голосу побольше сочувствия. Вряд ли она захочет. Игорь сокрушенно покачал головой. Волков ушел, а значит появилась надежда на лучшую жизнь. Новый хозяин тоже не сахар, ответил я. Граф Забелин та еще сволочь. Сам не приедет, а пришлет какого-нибудь отморозка и начнет доить надел. А как выжмет досуха, сбагрит то, что осталось, кому-нибудь из знакомых, или тому же Волкову вернет. Если сможешь их уговорить переехать и дашь им тут нормальные условия, считай, что я снова твой должник. Игорь с надеждой посмотрел на меня. Говоришь, ее муж в последней войне с Польшей участвовал? Герой? Да. Получил святого Георгия 3-й степени. Хм, неплохо, удивленно мотнул я головой. А где сейчас работает? Во времена барона Пичугина была у него своя охранная фирма, а как пришел Волков, то обязал закрыть все частные охранные агентства, мол, своими силами будет порядок поддерживать. Предлагал он Дмитрию, так мужа сестры зовут, идти к нему в гвардию, да тот не захотел, стал дальнобойщиком работать, деньги неплохие платит, вот только дома редко бывает. А ко мне пойдет, как думаешь? Или, может, предложить ему открыть у меня охранное агентство, я и денег выделю? Не знаю, неуверенно пожал плечами Игорь. Если получится уговорить, то я и сам могу денег дать, только они про меня знать не должны. Боюсь, за ними до сих пор могут следить. Что-то мне подсказывает, что тайная имперская служба осталась неудовлетворена результатами допроса трупа моего двойника. Тайное заклятие раскола душ. Я с любопытством посмотрел на Игоря, и в следующий миг понял, какую фатальную ошибку только что совершил. Он тут же вскочил с парапета и ошарашенно уставился на меня. Его рука потянулась к кобуре. Ярцев среагировал молниеносно. Меньше, чем через секунду в лицо Игорю смотрел ствол его пистолета. А я уже чувствовал мощное возмущение стихии воздуха. Теперь счет шел на доли секунды. Кто из нас окажется быстрее, тот и выйдет победителем. Я вспомнил, как в холле клуба сила пустоты потекла из моего шрама по новому каналу. Стоило только этому воспоминанию вспыхнуть в моей памяти, и сила тут же подчинилась. Вторым волевым усилием я направил в руку ману из источника, смешав ее по пути с энергией пустоты. Серый сгусток сорвался с моей правой ладони на долю секунды раньше, чем Игорь подготовил свое заклинание. В следующий миг снайпер стоял, подняв руки и затравленно глядя на меня. Про заклятие раскола душ знали только представители спецслужб империи с высшим уровнем допуска, к коим относился и я в своей прошлой жизни. Резонно было предположить, что Игорь примет меня за того, кто пришел по его душу, даже несмотря на то, что я много раз мог его убить, но не делал этого. Мозг в такие критические моменты не способен анализировать прошлое. Он начинает действовать исходя из текущих реалий. Если уж быть совсем точным, мозг частично отключается, отдавая тело на откуп инстинктам. И только когда острый момент сходит на нет, человек начинает все анализировать. Вот и я дал немного времени Игорю, чтобы тот успокоился. Увидев, что его дыхание выровнялось, а вена на шее перестала бешено пульсировать, я сказал спокойным голосом: «Если бы я хотел тебя убить, я бы давно уже это сделал. Подумай сам, откуда ты знаешь?» Надтреснутым голосом спросил он, буравя меня пристальным взглядом. «Какая разница? Главное в том, что я не хочу тебя убить, не хочу завербовать или пленить. Все это, при желании, я бы мог уже сделать. И самое главное, ни одна разведка или спецслужба мира не возьмет меня на работу, и ты прекрасно знаешь, почему». Я замолчал и пытливо посмотрел на Игоря. Через какое-то время тот нехотя кивнул головой. «Вот и отлично», — сказал я. «А теперь, прежде чем мы продолжим разговор, можно Виктор Петрович все-таки заберет твой пистолет, так ему будет легче». Я глянул на напряженного Ярцева, который все еще держал на мушке Игоря, а то за сегодняшний день он успел уже сильно перенервничать. Снайпер равнодушно поднял руки и подождал, пока Ярцев сделает свою работу. Когда он закончил и забрал оружие Игоря, я примирительно улыбнулся и сказал: «А теперь, может, вернемся к твоей сестре и ее семье?» Игорь хмуро кивнул, потом тяжело осел на крышу и оперся спиной на парапет. Я подошел и присел рядом с ним, но так, чтобы между нами оставалось расстояние, исключающее внезапную атаку руками. «Ты сказал, что за ней может продолжаться слежка?» Игорь ничего не отвечал, да и вообще никак не реагировал на мой вопрос, и это было чертовски плохо. Психологический барьер, мешающий дальнейшему откровенному разговору, был практически непреодолим. Здесь могла сработать только ответная откровенность с моей стороны. Я посмотрел на Ярцева и попросил: «Виктор Петрович, вы не могли бы отойти? Нам с Игорем нужно поговорить тет-а-тет. Мне сейчас ничего не угрожает, и я всегда буду у вас в зоне прямой видимости». Ярцев кивнул и отошел к противоположному краю крыши. «Мой отец, ты же знаешь, кем он был?» Это был, скорее, риторический вопрос. Выдержав небольшую паузу, я продолжил: «Он иногда приносил домой секретные документы. Это было, конечно, не по протоколу, но ему доверяли. Он работал по ночам у себя в кабинете, а под утро уходил спать. Иногда, когда мне не спалось, я выжидал этот момент и прокрадывался в его кабинет. Я старался ничего не трогать на его столе. Он мог заметить любую мелочь, малейшие изменения в расположении предметов. Поэтому я просто подходил и смотрел. Иногда читал то, что он оставлял до утра. Как-то раз я наткнулся на краткое объяснение ритуала раскола душ. Оно было сжатым, но вполне объясняющим основные принципы. Вот как я про него узнал». Игорь слушал молча. Ни единым движением он не выдал своей реакции на мои слова. Я понимал, что его надо чем-то дожать, иначе ничего не выйдет. И я продолжил: «Мой дядя, он убил мою мать, а потом заказал убийство моего отца». После этих слов Игорь, наконец-то оторопело взглянул на меня. Я случайно оказался в его машине, и тоже был обречен. Уж не знаю, как мне удалось выжить. Говорят, что доктор был очень хорош, хотя, я в этом сомневаюсь. Уж больно мерзкая у него была физиономия, и я криво усмехнулся. Но речь сейчас не об этом. Самое главное состоит в том, что я здесь в изгнании. Мой дядя, отобравший у меня наследство и княжеский титул, намекнул мне, что если я вернусь на большую землю, то мне не жить. Мы с тобой похожи, Игорь. И я внимательно посмотрел на снайпера. Мы отверженные, никому не нужные отбросы, об которых вытерли ноги те, кто когда-то был нам близок, те, кто лицемерно улыбался нам на наших совместных праздниках и торжествах. Я поднялся на ноги и, устремив горящий взор в звездное небо, процедил сквозь зубы: «Не знаю, как ты, но я хочу набраться сил, вернуться и посмотреть им в глаза, а потом я лишу их всего. Поступлю с ними так же, как и они со мной. Око за око, зуб за зуб, душу за душу. И у меня к тебе сейчас только один вопрос. Ты со мной? Глава 26. Бронеавтомобиль «Тигр» несся по трассе на предельной скорости. В салоне, крепко обхватив двух девчушек 12 и 7 лет, сидела перепуганная женщина. За машиной шла погоня. Два пикапа, снаряженные крупнокалиберными пулеметами. Броня «Тигра» им не помеха. Главным препятствием для стрелков пока было расстояние, но оно неумолимо сокращалось. Для облегчения машины мы сняли с нее все вооружение и теперь были вынуждены, бессильно стиснув зубы, надеяться на то, что нам просто удастся уйти. Но шансов было чертовски мало. Я пристально следил за дорогой с пассажирского сиденья. За рулем сидел Ярцев. Что-то громко цокнуло по броне задней двери. Похоже, одна шальная пуля на излете все-таки нас настигла. Расстояние до преследователей было уже меньше километра. И скоро пули начнут уверенно пробивать броню. «Грунтовка, сворачивай!» — крикнул я Ярцеву, как только увидел отворот на проселок, удаляющийся на северо-восток от основной трассы. На ухабистой грунтовке более легким пикапом будет не так просто нас преследовать на предельных скоростях, а о точности пулеметчиков можно вообще забыть. Теперь их главной задачей будет не вылететь из кузова. Если у нас получится добраться по проселку до моего надела или хотя бы войти в зону прямой видимости со стены, то преследователи не рискнут продолжить погоню. Я обернулся в салон и громко крикнул: «Елена, держитесь крепче, сейчас потрясет». Сестра Игоря как можно крепче подтянула ремни безопасности своих девчонок, а потом обхватила младшенькую обеими руками. У меня в этот момент, если честно, немного отлегло от сердца. У нас появился хотя бы небольшой шанс на спасение. Машину немного занесло, и мы нырнули с трассы на грунтовку. Сразу началась сумасшедшая тряска. Но, несмотря на это, я торжествующе улыбнулся Ярцеву и поднял вверх большой палец. Виктор Петрович сдержанно кивнул в ответ и продолжил следить за дорогой. А в следующий миг улыбка исчезла с моего лица. В боковом окне со стороны Ярцева я увидел огромного белого морозного волка. Он был еще далеко от нас, но при этом мчался нам наперерез, поднимая за собой огромное облако пыли. Глядя на его бешеную скорость, у меня не возникло никаких сомнений, что скоро он нас нагонит. А когда это произойдет, ему не составит труда повалить нашего тигра на бок. И, в довершение ко всему, прямо над ним на бреющем полете стремительно несся огненный беркут. Его габариты поражали. Издали мне показалось, что он размером с небольшой истребитель. Из его пасти периодически вырывались языки пламени. И эта смертоносная птица не оставляла нам никакого шанса. Она настигнет нас гораздо быстрее волка. По моим подсчетам, у нас оставалось около минуты. Решение пришло само собой. Если честно, то других вариантов у меня просто не было. Не теряя времени, я быстро перелез в заднюю часть машины, открыл верхний люк и высунулся наружу. К поселку Николаева мы с Ярцевым выдвинулись со всеми возможными мерами предосторожности. Была проведена предварительная разведка дороги и прилегающей к ней местности. А над самим населенным пунктом после нашего выезда с территории надела постоянно висела птичка. Никто из нас тогда еще не знал, что Волков так и не дотерпел до приезда вассала графа Забелина и запланировал нападение на свой бывший надел именно на этот день. Информатор Игоря и вся его шпионская сеть не сработали. До самого последнего момента об операции знали только граф Волков и командующий его гвардией. Ну и конечно же Маргарит. Главная переменная во всем этом уравнении. Именно он подготовил убойную силу из нескольких пятиуровневых монстров, которые должны были стереть Николаева со всеми его обитателями с лица земли. Этот поселок был выбран графом Волковым из-за его расположения. Он находился всех ближе к диким землям. И именно в этом поселке проживала сестра Игоря, Елена. На истребление Николаева были выделены Иглохвост, Морозный Волк, Огненный Беркут и Мантикора. Последнее чудовище выглядело как огромный крылатый лев с хвостом скорпиона. В его пасти находились три ряда острых зубов, которые не оставляли шанса ни единому живому существу, встречающемуся на пути монстра. Такой огромный бестиарий нужен был напрочь отмороженному графу для пущего эффекта, чтобы после предстоящей бойни уже ни у кого за стеной не возникло сомнений в серьезности угрозы. Угрозы, от которой граф Волков, якобы, оберегал, не жалея сил, жителей надела, пока тот находился у него во владении. Заподозрили мы что-то неладное, когда уже въезжали в поселок. Мобильная группа операторов дронов, расположившаяся в 5 километрах северо-восточнее поселка, предупредила об аномальной активности на южных подступах. Первым делом было зафиксировано появление двух пикапов на возвышенности с юго-западной стороны Николаева. Личный состав в количестве двух звеньев по 4 человека вышел из машины, рассредоточившись по вершине холма, начал наблюдение за поселком, находящимся в низине. А когда мы подъезжали к дому Елены, рация взорвалась криками: «Яры, Мантикора!» Судя по длине и окрасу хвоста, 4-5 уровень. Приближается к поселку с южной стороны. Время подлета от 3 до 5 минут. Мы с Ярцевым ошарашенно переглянулись. Я, конечно, знал от Игоря о безумных планах Волкова, но не думал, что он так скоро притворит их в жизнь. По моим расчетам, он должен был дождаться приезда представителя графа Забелина и только после этого устроить провокацию. К тому времени я планировал начать кампанию по рассылке анонимных новостей и комментариев по местным пабликам и соцсетям, что на бывший надел Волкова планируется нападение высокоуровневых аномальных монстров, и при этом хотел напрямую связать готовящуюся атаку с местью графа за отчуждение земли. Создать для этого небольшую ботаферму не составляло особого труда. Для нее требовалось минимум вложений, а также немного времени. Времени, которого, как оказалось, у меня уже нет. Я схватил рацию и быстро скомандовал: «Птичка, все происходящее в поселке зафиксировать и записать, а ты до. Поднимай еще коптеры. Все, что взял с собой. Покинешь пост, только если будет угроза жизни. Этих уродов на пикапах постарайся отснять крупным планом, но так, чтобы тебя не заметили. Выполняй». Конец связи. Я повернулся к Ярцеву и, сверкнув глазами, приказал: «Закрываем лицо, инсценируем ограбление и похищение. Других вариантов нет. У нас 2 минуты». Мы натянули на лица черные балаклавы и выскочили из бронемашины. Ярцев запрыгнул в кузов и, вытащив штурмовой таран, побежал к двери дома. Я за ним. Одного мощного удара хватило, чтобы высадить входную дверь. Ярцев отбросил в сторону бесполезный таран, и мы ворвались в дом. Надо было срочно верифицировать цели. Дома должны были находиться Елена и две ее дочери. Отец семейства, Дмитрий, сейчас был в рейсе. Я метнулся через дом к черному ходу, но застыл на полпути. Из кухни на меня смотрели 3 пары испуганных глаз. Похоже, что когда мы ворвались в дом, все семейство мирно принимало пищу. Лена выскочила из-за обеденного стола и, загородив руками дочерей, истерично крикнула: «Вы кто такие? Что вам нужно?» Я кинул на пол первый попавшийся под руки пакет и злобно крикнул: «Это ограбление. Драгоценности, деньги, документы, все в пакет». Подскочив к старшей девочке, я, по возможности, помягче схватил ее сзади за шею и упер ствол в висок, а потом рявкнул: «Быстро!» Елена, белая, как полотно, рванула в соседнюю комнату. Было заметно, что ее мозг от стресса отключился, и она на автомате выполняет все мои приказы. Через полминуты она вбежала в кухню и бросила в пакет несколько пачек денег, какие-то золотые побрякушки и, самое главное, документы. Это было единственное, что мне было нужно. Деньги и драгоценности были лишь предлогом, чтобы в голове хозяйки не зародились ненужные вопросы. Ярцев схватил мешок, а я, отпустив девочку, легонько подтолкнул ее к маме, а потом грубо прокричал: «На выход! Садимся в машину!» Увидев, что мои слова не произвели должного эффекта, я выстрелил в потолок и заорал, что есть сил: «Живо!» Елена схватила плачущих девочек и поспешила с ними к выходу. Ярцев уже ждал у открытой задней двери «Тигра». Я выбежал на крыльцо, но вдруг у меня в голове мелькнуло одно очень важное воспоминание. Я развернулся и скрылся в доме. Пробегая по коридору, я открывал все двери и заглядывал в комнаты. Мне нужна была только одна – супружеская спальня Елены и Дмитрия. И, по закону подлости, я нашел то, что искал, только отворив последнюю дверь. Посредине комнаты стояла большая кровать, а сбоку на стене висела стеклянная рамка. Я подскочил к ней, сдернул ее со стены и помчался обратно. Выбежав из дома, я увидел, как Ярцев пытается заставить перепуганное семейство залезть в бронеавтомобиль. Но делал он это совсем не как злобный грабитель и похититель. Судя по его жестам, он довольно вежливо предлагал дамам пройти в салон. Это смотрелось бы довольно комично, если б не одно ужасное обстоятельство, на которое и отвлеклись 3 наши импровизированные пленницы. Вряд ли они сейчас вообще слышали Ярцева и хоть что-то соображали. Их полные ужаса глаза, не мигая, смотрели на разворачивающуюся перед ними апокалиптическую картину. Над дальними домами поселка велась смертоносная мантикора, поливая огнем жилища мирных жителей. Вдруг она резко рванула вниз и пронзила своим жалящим хвостом мчащийся в дальнем конце улицы автомобиль, а затем подкинула его вверх. Нетрудно было представить, какая участь постигла всех, находящихся внутри. «В машину, быстро, мать вашу!» – заорал я прямо на ухо перепуганной Елене, сдобрив свое восклицание забористым матом. Стрелять в воздух я не рискнул, побоявшись привлечь внимание монстра. Мне позарез было нужно, чтобы бедная женщина вышла из ступора. Увидев, что мой крик, хоть частично и подействовал, но не вывел полностью Елену из оцепенения, я схватил маленькую девочку и затолкал ее внутрь тигра. И только после этого сестра Игоря наконец-то пришла в себя и, ухватив старшую дочь за руку, потянула ее за собой в бронемашину. Когда семейство Елены наконец-то оказалось внутри, я влез за ними и захлопнул заднюю дверь. Ярцев тем временем запрыгнул за руль и, резко развернувшись, погнал прочь из поселка. Не снимая балаклаву, я убрал пистолет и, настойчиво усадив дам на сиденье, затянул на их плечах ремни безопасности. Только после этого я снял маску, вернул на руку графский перстень и уселся напротив Елены и ее дочек. Окинув их сочувствующим взглядом, я постарался изобразить вину во взгляде и скорбным тоном произнес: «Прошу меня простить, Елена Сергеевна, за мое отвратительное и мерзкое поведение, но, боюсь, что иначе мы бы не успели вас спасти». И тут абсолютно неожиданно мне по щеке прилетела звонкая пощечина. Мои руки были заняты той вещицей, которую я сорвал со стены, поэтому среагировать они не успели. И, в общем-то, хорошо, что не успели. Если после этого дамочке полегчает, то ради бога. Я, в отличие от бывшего владельца тела, человек не гордый, еще и не через такое проходил. «Как вы смели так перепугать моих детей?» – гневно крикнула Елена. «Вы подлец, граф!» – добавила она, глянув на мой родовой перстень. Я не стал обращать внимания на оскорбление и жгучую боль в щеке. Протянув Елене вещь, снятую со стены, я хрипло произнес: «Вот, вы забыли, ваш муж кровь свою за это проливал». Елена схватила дрожащей рукой рамку и, на какое-то время позабыв обо мне, погладила тоненькими пальчиками по треснувшему стеклу. Под ним красовался орден Святого Георгия Третьей степени. «Спасибо», – сдавленно прошептала она, не глядя на меня. «Ну что ж, спасибо, это тоже результат, и, надо сказать, весьма неплохой». Я сдержанно кивнул глянувшей на меня из-под лобья Елене, поставил рядом с ней пакет с ее добром и быстро перебрался к Ярцеву на пассажирское сиденье. «Куда мы едем?» – раздался вдруг сзади ее уже более-менее спокойный голос, в котором проскользнули примирительные нотки. Я обернулся и, слегка улыбнувшись, ответил: «Прошу прощения, совсем забыл представиться. Граф Белов Александр Николаевич, мы едем ко мне в соседний надел. Там вам будет предоставлено убежище, если вы, конечно, пожелаете остаться». «Но почему именно я?» – растерянно спросила Елена. «Там столько хороших людей сейчас погибает». Мне было абсолютно некогда отвечать на такие глубоко философские вопросы, и я отделался короткими фразами: «Ваш муж – герой войны, его семья достойна быть спасенной в первую очередь, других не получилось. Я хотел, но мне не дали на это времени». «Это сделал граф Волков?» – после долгой паузы несмело спросила Елена. «Да», – коротко бросил я через плечо, а через пару минут, глянув в зеркало заднего вида, Ярцев гневно процедил сквозь зубы: «За нами хвост, ваше сиятельство». Я выглянул в окно и увидел примерно в километре от нас два пикапа, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Огненный «Беркут» стремительно приближался. Его огромные, широко распростертые крылья медленно шевелились, ловя восходящие потоки воздуха. Когда до птицы оставалось около 300 метров, я выстрелил заклинанием подчинения. В этот момент машину как раз тряхнуло на очередной кочке, и серый сгусток промчался в стороне от «Беркута». Это было плохо, очень плохо. К тому же я пока не знал, как подействует заклинание. Сможет ли птица и дальше лететь за нами, или она сразу приземлится в ожидании приказа, и на какую длину хватит поводка? Ответы на эти вопросы могли бы подсказать более выверенную тактику, но в данном случае мне приходилось импровизировать. Я нырнул обратно в люк и быстро приказал Ярцеву снизить скорость до 60. После этого я снова высунулся наружу, одновременно с этим готовя следующее заклинание. До птицы оставалось уже меньше 200 метров, и расстояние стремительно сокращалось. Я уже привычным волевым усилием собрал энергию пустоты из шрама, смешал ее с маной, постаравшись предельно успокоиться, прицелился. Серый сгусток слетел с моей правой руки и врезался прямо в голову Беркута. В следующий миг шрам полыхнул огнем. Мой учитель, кто бы он ни был, снова постучался ко мне в разум. Выкабениваться времени не было, и я отдал ему полный контроль. Но никаких действий не последовало. Лишь в мозгу вспыхнул четкий образ двух горящих пикапов. И тут я внезапно понял, каким же идиотом был все это время. Особенно, когда пытался заставить огненного медведя ходить или ползать через кусты. А оказывается, что все было гораздо проще. Судя по показанной мне картинке, надо было просто как можно живее представить тот результат, который хочешь получить, и послать этот образ монстру. Увидев, что птица захлопала крыльями и пошла на посадку, я надрывно крикнул Ярцеву: «Стой! Мне ни в коем случае нельзя было позволить поводку оборваться». Бронеавтомобиль резко затормозил и остановился. И в следующий же миг я развернул в воображении уже показанную мне картину двух полыхающих пикапов, добавив к ней атаку когтями и клювом огненного беркута. Птица тут же взмыла вверх и начала набирать высоту. Лишь бы поводок не оборвался, стучало у меня внутри звонким набатом. Но поводок выдержал. Молниеносная атака беркута стала совершенной неожиданностью для первого пикапа. Мне даже показалось, что боевики, находящиеся в нем, так и не успели ничего понять, как уже превратились в полыхающие факелы. А вот второй пикап, заметно отставший, тут же сориентировался и резко затормозил. Находящиеся в нем отморозки Волкова открыли по беркуту шквальный огонь из всех имеющихся видов оружия. Я даже успел заметить, как один из них достал из кузова ПЗРК и нацелился на визжащую от боли и ярости птицу. Но в следующую секунду мне стало не до беркута. На наш тигр несся морозный волк. До него оставалось немногим больше 200 метров. Смысла уезжать уже не было. Бронеавтомобиль даже не успел бы разогнаться, как уже валялся бы на боку. Я вылез из люка и решительно крикнул Ярцеву: «Уезжай! Это приказ!» И быстро спрыгнул на землю. Меня тут же окутало облаком пыли от рванувшего с места бронеавтомобиля. Сквозь поднявшуюся серую пелену я увидел приближающееся ко мне огромное белое пятно. Волк был уже меньше, чем в 100 метрах от меня. Я сосредоточился на шраме от черной метки, чтобы подготовить очередное заклинание подчинения. А в следующий миг у меня внутри все похолодело. Резервуар энергии пустоты был полностью исчерпан.